Глава 20. Я сделал шаг к нему навстречу. Поскольку человек передо мной не был вооружен, я также убрал шпагу в ножны. Вторую осторожно приставил к стене. Младший брат короля едва заметно улыбнулся. Его взгляд оставался совершенно пустым, словно безымянный принц находился в совершенно другом месте. — Боюсь, шевалье, эту шпагу вы вскоре предложите мне, — с какой-то мрачной уверенностью сказал он. — Не посмею драться с особой королевской кровью. — солгал я. Стоящий передо мной человек сразу это понял. — Вы пришли меня убить, шевалье, — сказал он. — Вас остановило лишь то, что я сам безоружен. — Я пришел вас пленить и отдать на милость вашего старшего брата, — ответил я, делая еще один шаг по направлению к Генриху V. Тот улыбнулся. Я услышал, что кто-то вышагивает по каменному полу общего зала. Не толпящиеся там гугеноты, а кто-то новый пришел в церковь Сен-Жермен-Ла-Сируа. Я не хотел поворачиваться спиной к принцу без имени, не хотел подставлять спину неизвестным. Так что мне пришлось запереть за собой дверь и на ощупь запереть ее с помощью старой медной щеколды. Не бог весть, какая безопасность, но если неизвестный начнет ломиться, я буду в курсе. — А если я не собираюсь сдаваться в плен мертвецу? — улыбнулся Генрих V. — Людовик жив, — ответил я, и тогда в дверь кто-то ударил. Она не слетела с петель сразу, но затрещала. Я рефлекторно развернулся на звук, и безымянный принц бросился на утек. Я побежал за ним, но мятежник захлопнул дверь прямо у меня перед носом. Я успел ударить в нее плечом, в то же мгновение неизвестный ударил в ту дверь, из которой я вошел. Щелкнул ключ в замочной скважине, Генрих V запер меня в небольшой бедной комнатушке. Затем послышался удаляющийся топот. Я уже разбегался, чтобы вышибить запертую дверь, но меня опередили. Неизвестный, пришедший со стороны главного входа и молельного зала, наконец-то показался. Дверь с грохотом упала на каменный пол. Я развернулся, выхватывая шпагу. — Вы! — изумился я. Ларош-Фуку уже направлял на меня взведенный пистолет. — С такого расстояния не увернуться, — тихо сказал он. — У меня не было времени проверять. Я бросился вперед прямо в ноги Ларош-Фуку. Тот успел выстрелить, и грохот оглушил нас обоих. И все же я сбил его с ног, и моя шпага вошла ему точно в живот. Секунду я просто лежал на умирающем человеке, слыша его последнее хриплое дыхание. — Но почему? Вы же верны королеве! — зарычал я. Ларош-Фуко только улыбнулся. Его взгляд уже стекленел. Я попытался подняться на ноги, но стоило мне только шевернуть многострадальной левой рукой, как меня обожгла чудовищная боль. Я едва смог встать на колени и оглядеть себя. Мое левое плечо уже было ранено арбалетным болтом, еще при Бапоме. Сейчас же пуля Ларош-Фуко вошла куда-то в плечо, но как раз в тот момент, когда я наклонился для броска. То есть сверху, и хорошо, если она не вышла из подмышки. Левая рука уже не могла пошевелиться. Я осмотрел рану. Крови было немного, артерии остались целы. Я должен был выжить, но не мог с уверенностью сказать, насколько долгой будет моя жизнь. Я поднялся на ноги. Выдернул из живота Ларош-Фуко свою шпагу. Удивительно, но эта боль привела бедолагу в чувство. Он повернулся ко мне. — Уже уходите? — спросил истекающий кровью герцог. — Зачем? — переспросил я. — Вы клялись в верности Анне Австрийской, сукин вы сын. Вы же ее любили. — Анне, но не Мазарини, — ответил Ларош-Фуко. — Генрих позаботится о регенше. Я еще раз глянул на герцога. Нас нерешительно обступали гугеноты. Они все еще были вооружены, но не нападали. — Если кто-то сможет ему помочь, — сказал я толпе, — то помогите. Слишком много убийств для одной недели. Я вернулся в помещение, из которого сбежал принц без имени. Вложил свою шпагу в ножны, взял ту, что была у стены. Вернулся обратно в молельный зал. Несколько гугенотов уже разодрали одежду на Ларош-Фуко и пытались обработать его рану. Я не был уверен, что с дыркой в животе можно выжить, но если можно, бог с ним. — Куда он побежал? — спросил я у толпы. — Зачем нам выдавать того, кто обещал нам месть? — спросил крепкий немолодой мужчина, с которым нам уже довелось скрестить шпаги. — Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Не скрою, мне пришлось напрячь память, чтобы процитировать то, о чем накануне говорила миледи. — Ибо написано, мне отмщение я воздам, — говорит Господь. — С каких пор мушкетеры стали богословами? — ответил один из гугенотов. — С тех пор, как в королевские мушкетеры приняли достойнейшего из вас по имени Андрей Доромиц. — Где тысяча чертей, Генрих? Он побежал наверх, — все-таки признался крепкий старик. Я поклонился, но от малейшего движения в плечевом корпусе вся моя левая часть взорвалась болью. Зашипев, я отвернулся и направился в сторону лестницы. Она была крутой, каменной и лишенной перил. Мне не за что было держаться, и опереться на стену я не мог. Стена как раз располагалась по левую руку от меня. С трудом поднимая ноги, я упрямо шел вперед. На улице уже начался настоящий бой. Непрерывно грохотали аркебузы и пистолеты. Временами в эти звуки вплетался звон стали. Значит, толпа и мушкетеры каким-то образом добирались до ближнего боя. Как только мятежники закрепились на баррикадах с огнестрельным оружием, расклад сразу же поменялся. Депорто предупреждал нас об этом, когда предлагал первыми атаковать баррикады. Но мы все надеялись на то, что до этого не дойдет. Мы ошиблись. Я добрался до второго этажа. Первым делом выглянул в окно. Депорто уже стоял на баррикадах. Мушкетеры перешли в атаку, как только толпа перестала скандировать лозунги, а перешла к боевым действиям. Увы, мертвецов из той и с другой стороны было предостаточно. Но мятежники организованно отступали вглубь парижских улиц. «Шевалье, а вы чертовски упрямы!» — услышал я смех Генриха Пятого. На втором этаже было два типа окон. Первые, узкие и лишенные стекол, практически бойницы, располагались у лестниц. В такое я и оглядывал площадь перед Лувром. Второй тип окон — это здоровенные стрельчатые окна с фресками. Солнце окрашивало пол перед нами всеми цветами радуги. Между мной и принцем без имени было несколько десятков ящиков и тюков. Второй этаж был хозяйственным. Генрих стоял метрах в пяти от меня, если не больше. Конечно же, в его руках уже был пистолет. «Вы могли бы с этого начать», — сказал я. «Вы застали меня врасплох», — пожал плечами безымянный принц и выстрелил. Я успел броситься за один из ящиков, но не смог нормально упасть. Шпага вылетела у меня из рук, и я въехал левым плечом в еще один ящик. Принц без имени рассмеялся, слыша мой крик боли. И все же я нашел себе силы подняться на ноги. «Вы упрямец», — улыбнулся Генрих Пятый. Я бросил взгляд на окна. На нас смотрели Иисус и Мария, и свет проходил сквозь, словно пытаясь донести какую-то мысль, которую двум вооруженным мужчинам все равно не суждено понять. Я пнул в сторону принца без имени шпагу. «Вы были правы, ваша светлость. Я предложу эту шпагу вам». Генрих поднял оружие, и я вытащил из ножен свое. «Вы все еще надеетесь меня пленить, шевалье?» — усмехнулся безымянный принц. Я хотел было пожать плечами, но вовремя вспомнил о ранении. Левую руку нужно было беречь. — Уже нет, ваша светлость, но это в ваших интересах. Генрих сделал шаг, я свой. Мы сблизились на расстояние выпада, но не спешили атаковать друг друга. Спаситель с фрески смотрел на нас без осуждения. Луч алого света упал на грудь безымянного принца, и я уколол шпагой ровно в это место. Генрих сделал шаг назад и в сторону, принимая мой выпад и отводя его в сторону. Со стороны улицы снова донеслись выстрелы. Принц атаковал, но это пока были первые осторожные выпады. Противник прощупывал меня, пытался понять, насколько быстрым и сосредоточенным я остаюсь, несмотря на рану. Генрих прекрасно понимал, что моя слабая точка теперь — это левое плечо. Так что он начал атаковать меня справа, снова и снова, заставляя отступать в другую сторону. Его расчет был простым. Чем надеяться на то, что я подставлю раненую часть, проще было загнать меня в угол. Достаточно будет разок налететь на что-то, чтобы я потерял концентрацию. Наверное, на его месте я бы поступил наоборот — атаковал бы исключительно раненую сторону. Вот только я бился с каким-то неизвестным принцем, прятавшимся у мамки в Кёльне, а он дрался с шевалье Д'Артаньяном. Разгадав тактику Генриха, я начал чаще подставлять левую сторону. Обычно я дерусь стоя в полоборота, минимизируя уязвимую площадь, но сейчас, отступая, я заманивал противника попробовать достать мое раненое плечо. Дважды разворачивался к нему прямо грудью. На третий раз принц крови все-таки клюнул. Он ударил ровно в плечо, я подхватил его шпагу своей и подбросил ее выше. Инерция увела руку Генриха, и я успел сделать шаг к нему. Рукоять моей шпаги опустилась на голову его светлости, и я был уверен, что этого достаточно. Но в следующую секунду тот, кого я надеялся оглушить, схватился свободной рукой за мое левое плечо. Я взревел, когда пальцы принца без имени вошли в рану. Следующим движением он направил удар своей шпаги мне в шею. Меня спасло мгновение, в которое противник поворачивал кисть для неудобного удара сверху. Учитывая то, что мы стояли очень близко друг к другу, Генриху и прям пришлось изловчиться. Я разорвал дистанцию, стараясь не обращать внимания на адскую боль. Принял укол на свою шпагу, провернул ее в воздухе и отбросил вниз. От боли у меня выступили слезы на глазах, и я не смог воспользоваться моментом. Если бы не рано, успел бы уколоть врага в грудь. Но мне удалось лишь неумело распороть принцу без имени одежду. Генрих с улыбкой ощупал голову. На его руке была кровь, но было уже неясно, моя или его. «Хороший маневр», — похвалил меня принц крови. Но вам не взять меня живым. Вы или умрете, или склоните колени перед королем. Людовик был так рад узнать, что вы живы, — сказал я. Тень пробежала по лицу Генриха, но тут же исчезла. Я почти не помню старшего брата, — пожал плечами Генрих и снова набросился на меня. Отражать его атаки становилось все сложнее. Я заметил, что оставляю на полу кровавые пятна. Мне едва удавалось защищаться и отступать, но в контратаку я перейти уже не мог. Должен признать, передо мной был весьма умелый фехтовальщик, с которым мы дрались бы почти на равных, если бы не мое ранение. Сейчас же я явно проигрывал, и помочь мне могли либо удача, либо хитрость. Я отступал к окну, стараясь не дать противнику загнать себя в угол. Генрих прекрасно понимал, что преимущество на его стороне, но не старался играть. Медленно и методично он давил меня, пока, наконец, не сделал свое первое и последнее предложение. «Сдавайтесь, шевалье. Мы подавим мятеж, я стану регентом при малыше Людовике, а вы маршалом Франции. Слишком большая честь для одного гасконца», — ответил я. «Мой брат мертв, но если мы провернем все чисто, останутся в живых его жена и наследники», — улыбнулся Генрих, делая очередной выпад. «До окна оставалось хорошо, если пара метров. Почему я не верю, что вы оставите трон молодому Людовику?» Генрих рассмеялся и атаковал снова. Я отвел его выпад в сторону только для того, чтобы противник ударил снова. У меня просто не было окна для контратаки, но я заметил, что Генрих начинает выдыхаться. Может быть, дело в ране на голове, может быть, он просто слишком много сил вложил в этот яростный натиск, но дышал враг уже тяжелее, чем я со своей раной. В третий раз за несколько коротких мгновений я принял вражескую шпагу на лезвие своей. Знакомый скрежет стали почти скрыл множество криков с улицы. Затем кто-то выстрелил и, видимо, промахнулся. Лицо спасителя над нами разлетелось на части. На нас с его светлостью посыпался дождь из цветных стекол. Я понял, что это мой шанс. Надавил на свою шпагу, сделал шаг вперед. Теперь мы оба почти касались грудью лезвий наших шпаг. Его светлость зарычал, тоже начал давить и сделал шаг. Это был странный танец, но я все-таки отступил. Принц крови рассмеялся, и тогда я ударил его ногой в пах. Генрих взвыл и упал на колени. Я выбил шпагу из его рук. «Голова у вас чугунная, ваша светлость, так что пришлось работать грязно». «Вы бесчестный ублюдок», — прохрипел Генрих. Я снова ударил его эфесом по затылку, и со второго раза его светлость все-таки потеряли сознание. «Зато мы оба живы», — пожал плечами я. К сожалению, я еще не научился связывать людей одной рукой. Пришлось выглянуть в разбитое окно. Бой на площади уже заканчивался. Я громко закричал, размахивая здоровой рукой. «Да Порто! Да Тос! Поднимайтесь! Вы мне тут нужны!» Мушкетеры меня заметили. Исаак вышел чуть вперед и закричал. «Ты что там делаешь?» «Выполняю поручение короля!» — крикнул я, а потом услышал странный шум за своей спиной. Обернувшись, я обнаружил, что его светлость снова стоит на ногах. «Да как ты это делаешь?» — взревел я, а потом заметил в руках Генриха пистолет. Принц крови уже зарядил его и сейчас взводил колесцовый замок. «Думаете, успеете?» — хрипло спросил он, но у меня не было времени думать. Я бросился вперед, и моя шпага ударила точно по дулу пистолета. Прогремел выстрел, но я успел сбить прицел, и пуля разнесла в щепки одну из досок под моей ногой. Тогда я приставил шпагу к шее его светлости. «Вам не пленить короля», — с гордостью заявил Генрих и попытался насадить себя на лезвие. К счастью, я сперва бросил оружие на пол, а потом удивился. Принц крови сообразил, что случилось почти сразу же. Он потянулся к моей шпаге, и я ударил его локтем по затылку. Потом еще раз, и только после этого мужчина наконец-то успокоился. «Ну что за упрямство?» — пробормотал я, перекладывая несчастного на спину. Он действительно потерял сознание, что меня бесконечно радовало. В этот момент на второй этаж сбежали Депорто и Дотос. Исаак выглядел изрядно помятым, и даже его форма была подрана в нескольких местах. Но зато не было крови. Арман, напротив, сохранил некоторую свежесть, если не считать порезанной щеки. Кровь заливала его лицо и шею, но оказалось, что молодой мушкетер вовсе не обращает на это внимания. «Там внизу лежит тканевая маска», — сказал я, прикрывая спиной Генриха. «Пожалуйста, принесите ее сюда». Я поклялся Канде, что как можно меньше людей узнает о личности этого человека. «Это тот, кого мы искали?» — только и спросил Исаак де Порто. Я кивнул. Тогда Дотос побежал вниз. «Как твоя рука?» — через минуту спросил Исаак. Я осторожно оглядел ее. «Очень плохо». «Вижу». Мы снова замолчали, дожидаясь Армана. Наконец он вернулся с маской. Я взял ее и аккуратно повязал на лице принца без имени. Только после этого я позволил Депорто взять оглушенного, а Дотосу помочь мне спуститься. Мы спустились вниз. Ни гугенотов, ни Ларош-Фуко уже не было. Меня это скорее радовало. Чем меньше протестанты давали поводов для Мазарини закрутить гайки, тем меньше Мазарини давал протестантов поводов утопить Францию в крови. Уже в дверях церкви Сен-Жермен-Ла-Серуа я спросил, удалось подавить мятеж? Народец стал сдавать оружие, как только кортеж Его Величества въехал в Париж, — устало ответил Депорто. Я не поверил своим ушам. Что? Какого черта? Еще рано. Ему нужно не меньше месяца провести в Гасконе. Изначально путешествие в Гасконе вовсе было нужно исключительно для того, чтобы поправить здоровье Его Величества. Несколько дней диеты никак бы не решило его проблемы. Уже потом мы разработали план, согласно которому отсутствие короля в Париже поможет выманить на свет Божий всех заговорщиков. «Я боюсь представить, сколько лошадей они загнали», — вдруг сказал Арман. Я непонимающе посмотрел на него. «Но зачем? Мы же разобрались с мятежом и без него. Это противоречит нашему плану, я не понимаю». Мы вышли из церкви. В лицо ударил яркий дневной свет. Улица была завалена телегами, оружием и остатками баррикад. К счастью, трупов было не так уж и много. Конечно же, нельзя было обойтись вообще без убитых, но площадь перед Лувром точно не напоминала поле боя. — А, ты же не знаешь, — вздохнул Депорто. — Де Тревиль рассказал только нам, — кивнул Арман. — Чего, я не знаю. Мушкетеры переглянулись, наконец Депорто сказал. — Когда начались волнения, испанцы перешли границу на севере. — Так быстро? — Они знали, Шарль, — грустно произнес Исаак. — Они знали и были готовы. Кем бы ни был человек, которого ты пленил, он на стороне испанской короны.